Псалом 109. Псалом Давида. «Сказал Господь господину моему, «Воссядь по правую руку мою, а я повергну врагов твоих под ноги твои. Жезл силы ниспошлет тебе Господь Сиона, будь повелителем среди врагов твоих. Народ твой пойдет за тобою в день, когда ты поведешь свое войско на горы святые. Как росу из чрева зари я родил тебя. Поклялся Господь и не передумает. Ты священник навек по чину Мелхиседека. Господь по правую руку твою, в день гнева своего он сразит царей, свершит суд над народами, все наполнит трупами, по всей земле головы сокрушит. По пути будет пить из потока и гордо голову вознесет.